Ты помнишь, мой друг, как все начиналось у нас с тобой? И звонкие игры, и гонки качелей скрипящей, и плач, детский плач неудачи. Дом мой, детство начало, дом мой, где нет печали, я спешу в этот светлый отчий дом. Дом мой, так долго ждущий, а я к небу идущий, но спешу возвратиться в отчий дом. Но детство прошло так совсем незаметно для нас с тобой. Как солнце садится и тает, свеча догорая, свой свет яркий свет рассыпая. Дом мой, детство начало, дом мой, где нет печали, я спешу в этот светлый отчий дом. Дом мой, так долго ждущий, а я к небу идущий, той хочу возвратиться в отчий дом, в отчий дом. Помнишь, мой друг, когда-то в Едеме давным-давно из отчего дома ушли мы, чтоб жизни учиться, но снова хотим возвратиться. Дом мой, жизни начало, дом мой, где нет печали, я спешу в этот светлый отчий дом. Дом мой, так долго ждущий, а я к небу идущий, вновь хочу возвратиться в отчий дом, в отчий дом.